Глава пятая. Вторая брачная ночь госпожи де Сен-Люк. Бюсси пошел прямо в оружейный кабинет, который так любил король Карл IX, и который по новому распоряжению и расположению был превращен в спальню короля Генриха III. Карл IX, король охотник, король кузнец, король поэт украсил эту комнату ружьями, охотничьими рогами, манускриптами и книгами. Генрих III украсил ее двумя постелями, бархатной и атласной, довольно безнравственными картинами, талисманами, восточными благовонными порошками, нарамниками, освященными папой, и коллекцией отличнейших рапир. Бюсси очень хорошо знал, что не застанет Генриха в этой комнате, потому что брат просил у него аудиенции в большом кабинете. Но он знал также, что возле спальни короля была комната кормилицы Карла IX, в которой теперь жил тот любимец Генриха, который был в чести. Но так как Генрих III был чрезвычайно непостоянен в своей дружбе, то в этой комнате попеременно жили Можерон, До, Депернон, Келюс и Шомбер, а в настоящее время в ней, вероятно, был заключен Сен-Люк, к которому король внезапно почувствовал такое расположение, что похитил его у жены. Генриху III, человеку непостоянному, то мелочному, то глубокомысленному, то трусливому, то мужественному, вечно скучавшему, беспокойному, задумчивому, нужны были постоянные развлечения. Днем шум, игры, движения, маскарады, интриги, ночью свет, болтовня. Генрих III, единственный в своем роде из описанных монархов в новейшей истории, он должен был родиться несколькими столетиями раньше, на Востоке, и царствование его должно было представлять собой нечто среднее между царствованием Нерона и Гелиогабала. Так как Бюсси полагал, что Сен-Люк занимал комнату кормилицы, то он постучался у двери в переднюю залу, общую этим двум покоям. Капитан стражи отворил дверь. «Месье де Бюсси?» — воскликнул он с изумлением. «Точно так, любезный месье де Нансей!» — отвечал Бюсси. «Король приказал мне переговорить с Сен-Люком». «Хорошо. Доложите месье Сен-Люку, что его спрашивают от имени короля». Через отверстие полурастворенной двери Бюсси бросил взгляд пажу. Потом, обратившись к Нансею, спросил, «Что делает наш бедный Сен-Люк?» «Он играет в шико в ожидании короля, который пошел на аудиенцию, о чем его попросил его высочество герцог Анжуйский. Позволите ли вы пажу моему подождать здесь?» — спросил Бюсси капитана стражи. И, получив согласие Нансея, «Жан, ступай сюда», — сказал Бюсси молодой женщине, — и рукой указал ей нишу возле окна, куда она поспешила пройти.